Макс на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 31. Муфань, ты паршивец! Как ты смеешь говорить такую чепуху? Ты должен немедленно извиниться перед главой. Бушевал Мухэ. Что с этим ребенком? Он настолько глуп? Почему, несмотря на то, что Му Джо Юн сделал, он до сих пор не сдается? Его семья настолько важнее, что он готов умереть? Извиниться? Конечно, я могу. Но сначала он должен извиниться передо мной за совершенное 3 года назад. Что? Вы собираетесь использовать свою силу для того, чтобы запугать меня? Этот Му Джо Юн использует свою магию для того, чтобы запугать ребенка, которому еще и 18 не исполнилось. Что за шутка? Если бы вы были моего возраста, я бы сам побил вас, сказал Му Фань, показывая свою неустрашимость. Чушь! Выругался Му Джо Юн. В свое время Му Джо Юн тоже считался гением, пусть и не таким, как Му Нин Сюэ. Но этот паршивец из школы Тянь Лань слишком его недооценивал. Коротышка, ты довольно смел. Не говоря уже о Му Джо Юне в молодости, ты не смог бы противостоять ни одному выходцу из семьи Му. Это верно, даже я, не являющийся частью семьи Му, смог бы побить тебя сейчас, если ты сейчас же не встанешь на колени, чтобы просить прощения у главы Му. Вышел Му Бай, защищая Му Джо Юна. Это был бы справедливый бой между Му Баем и Му Фанем. Никто и слова не сможет сказать против результата. Му Бай собирался забить Му Фаня до полусмерти, чтобы утихомирить нрав Му Джо Юна. «Ты не нужен!» Сказал-то чей-то гордый холодный голос, когда Му Бай надвигался на Му Фаня. Все глаза обратились на говорящего. Кто бы мог подумать, что это будет Му Нин Сюэ? Му Нин Сюэ встала перед отцом и Фанем. В ее снежных глазах разгоралась злость. Она была зла на Му Фаня. «Так как ты сказал, что мой отец использует силу, чтобы запугивать младших, я сражусь с тобой. Наш возраст примерно одинаковый. Я сражусь с тобой в честной битве», – спокойно сказала Му Нин Сюэ. «Нин Сюэ?» – сказал Му Джо Юн, глядя на дочь, что вышла на его защиту. Му Фань посмотрел на Му Нин Сюэ, когда она объяснила свои действия и смирился с этим, лениво улыбнувшись. Что она пыталась доказать, выскочив перед ним. Честно говоря, даже этот поединок, который требует Му Бай, ничего для Фаня не значил. Му Бая ждал бы крах. Но внезапно выскочившая Му Нин Сюэ, которая известна по всему городу Бо, сделал бы поединок намного значимым. «Нин Сюэ, тебе не нужно пачкать свои руки, чтобы справиться с этим ублюдком. Я достаточно силен для этого», – смеясь сказал Му Бай. «Мой отец был оскорблен. Может, он и пережил это спокойно. Но дочь не может спокойно жить, наблюдая за этим. Самым справедливым будет поединок для того, чтобы защитить честь отца», – сказала девушка, показывая, что не потерпит возражений. «Хорошо, это хорошо. Такая девушка, безусловно, гений, гордая и справедливая», – сразу же похвалил Дэн Кай. Закончив с похвалой, Дэн Кай похлопал Му Джо Юна по плечу. «Босс, ты действительно мог бы победить этого паршивца, если бы было его возраста. Но сейчас этот поединок будет несправедливым. Позволь своей дочери разрешить эту ситуацию. Когда она повернет этого паршивца, он не сможет жаловаться на несправедливость». Му Джо Юн не ответил, но смотрел на Дэн Кая прямо. Видя, что Му Джо Юн пытается успокоиться, Дэн улыбнулся и подошел к Му Фаню. «Му Фань, не так ли? Как человек, отвечающий за союз охотников, я не знаю, глупы вы или наивны и невежественны. Но вы должны извиниться перед господином Му Джо Юном за свое безрассудное поведение. Вы не можете понять масштаб его влияния». «Извиниться? Нет проблем. Я могу искренне извиниться перед ним за свое поведение. Я могу присмыкаться перед ним, пока он не будет удовлетворен. Тем не менее, это зависит от его извинений за произошедшие 3 года назад с моей семьей, за его слова. Так как он довольно известен во всем городе, ему не следует обижать простой народ. Простой народ может и ответить, дать пощечину или хуже. В таком случае я бы проследил за всем этим, пока кровь не попала бы ему в мозг», – выругался Му Фань. Это общество имеет свои законы. Здесь не может быть подобного. В лучшем случае он отставит интересы отца», – сказал директор. «Что ж, раз на то пошло, не так уж и трудно урегулировать эту ситуацию. Мунин Сю и Мо Фэй сразятся на магической дуэли. Если мальчик проиграет, то извинится перед Му Джо Юном. Если проиграет Мунин Сюэ», – говорил Дэн Кай, глядя на Му Джо Юна. «Как может Мунин Сюэ проиграть?» – громко рявкнул Джо Юн. «Хватит тратить время на ваше «может-не может»!» – резко перебил их Мо Фэй. «Честь – это не то, чем обладают лишь богачи и выходцы из высших семей. Пусть Мо Фань и родился в бедной семье, это не отменяет того факта, что у него тоже есть человеческое достоинство. Присоединиться к семье Му, как он может забыть то унижение, которое он потерпел 3 года назад? Это кость, которую ему дает Му Джо Юн. Если он примет ее, то чем он будет отличаться от тех же Джао Кунь Саня и Му Бая? Обидеть его? Это уже довольно близко. Когда ему было 13 лет, он уже тогда осмелился показать на главу и назвать его старым ублюдком. Чего ему бояться теперь, когда ему почти 17? Дважды кусать и стесняться – это не про Мо Фэня. Если его укусят, он ответит тем же. «Босс Джо Юн, что насчет вас?» – спросил Дэн Кай, пытаясь справиться с ситуацией. Теперь, когда спор перешел на преподавателей и студентов, это будет странной дуэлью. Конечно же, школа может выгнать Мо Фэня, но это будет потерей таланта. Для хорошей школы, как Тяньлань, это пойдет в убыток. «Я не собираюсь опускаться до его уровня», – сказал Му Джо Юн, смотря на Мунин Сюэ. «Мунин Сюэ, тебе не стоит делать это». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.